Глава 6. Кветлариен. «Нам пора уходить», — сказал Арагорн. Оглянувшись, он поднял Андрил и воскликнул. «Прощай, Гэндальф. Я ведь говорил, тебе угрожает смертельная опасность. По несчастью, я оказался прав, и безнадежным видится наше путешествие». Повернувшись к спутникам, Арагорн добавил. «Но мы и без надежды пойдем к Мордору. Может быть, нам удастся отомстить. А на скорбь? У нас нет времени, друзья. Нам предстоит многотрудный путь». Путники вытерли слезы и огляделись. На севере, по узкому затемненному ущелью, между двумя отрогами Глистова, катился, прыгая с уступа на уступ, серовато-белый вспененный поток. А немного дальше, к северо-востоку, возвышались три исполинских пика. Фануэндхол, Карадрас и Селебдор. «Видите? Это черноречный каскад», — показал на уступчатое ущелье Арагорн. «Именно оттуда мы спустились бы в черноречье. Улыбнись нам счастье багровых ворот». «А над нами вместо этого посмеялся Бар-Азинбар. Вот он и сейчас, проклятый, ухмыляется». Гимли погрозил горе кулаком. Отроги Мглистого, образующие ущелье с каскадом серебристых от пены водопадов, тянулись к востоку лиги на полторы. А потом русло Серебрянки расширялось, и она спокойно текла по равнине до впадения в большое овальное озеро, наполовину закрытое тенью Мглистого. Однако гладкая поверхность озера казалась темной даже на востоке, там, где его не закрывала тень. Зеркальная, без ряби, озерная вода была похожа на вечернее небо, каким оно видится из освещенной комнаты. Истинно лазоревый овал озера обрамляли ярко-зеленые луга. «Помните, я его спросил во странне», — с грустью сказал своим спутникам Гимли. «Неужели же мне суждено это счастье — увидеть наше заповедное озеро? И вот теперь я увидел зеркальное, а чувствую себя осиротевшим и несчастным». Хранители шагали по древней дороге, мощенной шестиугольными растрескавшимися плитами. Трещины в плитах и стыки между ними поросли вереском и колючим терновником. Дорога спускалась к холмистой равнине, сворачивала у зеркального на юго-восток и потом тянулась по берегу Серебрянки. Возле дороги то справа, то слева валялись разбитые каменные статуи. У озера высилась огромная колонна, ее вершина была разрушена. «Это Даринский столб!» — воскликнул Гимли. «Арагорн, можно я спущусь к озеру?» «Только сразу же возвращайся обратно», — посмотрев на небо, ответил Арагорн. «Солнце закатится часа через три. Днем орки из пещерни выходят, но к ночи снарядят за нами погоню, так что нам надо уйти подальше. Сейчас новолуние, и ночь будет темной, а в темноте орки необычайно опасны». «Пойдем. Ты должен заглянуть в Келет-Зарам», — позвал гном Фродо и побежал вниз. Фродо, преодолев апатию и усталость, побрел к темному овалу зеркального. Следом за хозяином пошел и Сэм. Возле колонны Гимли задержался, и когда подошли хоббиты, сказал. «Видите? Тут по-марийски написано. Отсюда Дарин впервые заглянул в Келет-Зарам». На колонне виднелись полустертые руны. Однако прочитать их было невозможно. Песок и ветры заровняли надпись. «Давайте заглянем в озеро и мы», — повернувшись к берегу, предложил Гимли. Путники наклонились над темной водой. Сначала они ничего не увидели. А потом... В сине-зеркальной поверхности проступили серебристые блески звезд, хотя на небе сияло солнце, и снежные шапки высоких гор. Путников озеро почему-то не отразило, и они в смущении отошли от берега. «Здравствуй и прощай, заповедное озеро!» — низко поклонившись, воскликнул Гимли. Потом повернулся к хоббитам и добавил. Здесь покоится корона Дарина. Она ожидает его пробуждения. — Что ты там видел? — спросил Пин Сэма, когда гном и хоббиты догнали отряд. Но задумавшийся Сэм ничего не ответил. Серебрянка на севере, а Белогривка на юге ограничивали большую холмистую долину с основанием из черных скальных пород, прикрытых слоем плодородной почвы. Поэтому дно у рек было черным, и долину Истари называли Черноречием. Хотя освещенные лучами солнца обе реки весело серебрились, очернели только вечерами да в непогоду. Возможно, первые жители долины пришли сюда, когда было пасмурно. Путники шагали по берегу Серебрянки. От Зеркального до слияния Серебрянки с Белогривкой лиг 10, — на ходу рассказывал Арагорн. И там в лесу мы сможем заночевать. Этот путь наметил для отряда Гэндальф, чтобы выйти потом к Великой реке. Когда Серебрянка и Белогривка сливаются, образуется полноводная Золотая Ворожея, которая впадает в Андуин Великий. Они сливаются у Кветлариена, — с радостным волнением подхватил Леголас, — самого прекрасного поселения эльфов, расположенного в удивительном золотом лесу. Серебряные деревья Кветлариена, у них серо-серебристая кора, не теряют осенью густой листвы. Она становится ярко-золотой и держится на ветках до прихода весны. Весною прошлогодняя листва опадает, устилая лесные поляны золотом, а на ветках одновременно с новыми листьями распускаются золотисто-желтые цветы, наполняющие воздух медовым благоуханием. Так повествуют древние легенды. Я-то ни разу не был в Лориэне. Хотелось бы мне побывать там весной. — Там и зимой неплохо побывать, — обронил Арагорн. — Но Лориэн далеко, а сейчас нам надо уйти от Мории, поэтому прибавьте-ка шагу, друзья. Арагорн размашисто шагал вперед, и Сэм с Фродо начали отставать. Они весь день ничего не ели. У Сэма от ссадины, оставленной Ятаганом, поднялся жар и кружилась голова. А вместе с тем после жаркой Мории его прохватывала на ветру дрожь. Даром, что в небе сияло солнце. Фродо хрипло и часто дышал, каждый шаг давался ему с трудом. Через полчаса, посмотрев назад и увидев, что хоббиты очень отстали, Леголас тревожно окликнул Арагорна. Тот оглянулся и подбежал к отставшим. Следом за ним вернулся и Барамир. Остальные хранители сразу остановились. «Простите, друзья», — сказал Арагорн. «Сегодня так много всего случилось, и я так спешил увести вас от моря, и что про ваши тараны совсем забыл. Да вы и сами хороши, не напомнили. Конечно же, нам надо было задержаться и первым делом осмотреть ваши раны. Ну, а теперь чуть-чуть потерпите. Впереди есть удобное для привала место, и там уж я сделаю все, что смогу. Давай-ка, Барамир, понесем их на руках». Вскоре путники увидели ручей с тихим журчанием, впадающий в Серебрянку. А потом, перекатившись через черный порог, Серебрянка разливалась широкой заводью, которую обступили разлапистые пихты с плотным подлеском из колючей ежевики. Арагорн продрался сквозь колючие кусты и вышел на маленькую прибрежную поляну, поросшую голубикой и затененную пихтами. Здесь устроили короткий привал. Солнце начинало клониться к западу, а они одолели только несколько лиг, и орки без труда могли их настигнуть. Пока хранители собирали сушняк, разводили костер и кипятили воду, Арагорн осматривал раны хоббитов. Ссадина Сэма была неглубокой, но она почему-то до сих пор кровоточила. И Арагорн с беспокойством склонился над Сэмом, однако осмотр его явно обрадовал. «Тебе повезло», — сказал он Сэму. Многие расплачивались гораздо серьезнее за своего первого убитого орка. Ты был ранен чистым клинком. А орки нередко мажут ятаганы очень сильными и зловредными ядами. Эту таранку мы быстро залечим. Арагорн порылся в вещевом мешке и достал пригоршню засохших листьев. — Это листья целемы, — объяснил он. Я нарвал их неподалеку от горы Заверть. Сухие они действуют слабее, чем свежие, но твою-то ссадину, думаю, исцелят. Положи их в кипяток, а когда он остынет, промой рану и осторожно вытри. Ну, Теперь твоя очередь, Фродо. — Мне уже лучше, — объявил хоббит, не давая Арагорну расстегнуть на нем плащ. — Я просто устал и очень проголодался. Отдых и еда меня полностью вылечат.